Пьесы хороши уж тем, что они пьесы. Театр великолепен сам по себе, а дочь должна быть названа в честь Норы, одной из первых наших поборниц женского равноправия. По мне, ее с таким же успехом можно было назвать хоть строителем Сольносом. Примечание: строитель Сольнос, герой одноименной пьесы Ибсена, конец примечания. Но в тот момент я так не говорил, я был для этого слишком правильным. Мы оба считали, что Нора — отличное имя, хотя, наверное, для жены оно потянуло на 5 с плюсом, а для меня так, на 5. «Так ты у нас в роли Норы?» — говорю я, не успев хорошенько подумать. «Не поняла», — говорит моя жена. «Ты уезжаешь от мужа и детей», — объясняю я, — «точно как Нора». «Нет, это ты у нас Нора», — отвечает жена. «Взял и сбежал от всего. И вся. Уже 1/2 года как». «Я не Нора, я Африка», — объясняю я. «Тебе нужно полечиться», — заявляет моя жена. «А как вообще дела, интересуюсь я? Как питаешься, как самочувствие?» «Нет, тебе определенно надо к доктору», — повторяет она. После ухода жены Бонго долго дуется на меня. Ревнует, я думаю. Он видит в моей жене соперницу, что в общем и целом соответствует реальному положению вещей. Но жена — это совсем не то, что друг, растолковываю я Бонго. На ней я женат и должен строить отношения. Ну и нравится она мне тоже, объясняю я. «А с тобой мы друзья и будем всегда дружить. Тебе я рассказываю такое, о чем с ней никогда не заговорю. Не бойся», — говорю я, обирая с него блох. «Ты да я», — говорю я, — «мы с тобой». Со стадиона Уливол до меня долетает рев. Наши играют против Испании. Подгоняемый любопытством, я забираюсь наверх склона и пытаюсь оттуда следить за матчем в бинокль, но вижу только небольшой кусок поля и часть одних ворот. В них влетает мяч. По гудению стадиона я понимаю, что отличилась не Норвегия. Потом еще 2 раза я слышу такое же гудение и догадываюсь, что игра продута. Норвегия не поедет на чемпионат в Португалию. И то правильно, что нам там делать-то? Да, Бонго? Или ты думаешь иначе? Но из него слова не вытянешь. Он как воды в рот набрал и не признается, что на самом деле думает о тренере нашей сборной, этом Сэмбе. «Но ты хоть можешь сказать, он тебе нравится?» — спрашиваю я. Бонго молчит. «Нет, но все-таки, по-твоему, он душка и харизматик, или ему давно пора убираться ко всем чертям?» — настаиваю я. Нет ответа. «В таком случае будем считать, что, на твой взгляд, ему пора убираться ко всем чертям. Поправь меня, если я ошибся. Он не поправляет меня, значит, я не ошибся. Признаться, я шокирован», — говорю я тогда. «Ты производишь впечатление мягкого компанийского добрячка, а в душе у тебя, оказывается, кипит агрессия и копится нетерпимость. Ты должен бороться с этим», — говорю я. «У каждого из нас есть проблемы, но мы с ними постоянно боремся. У меня самого проблем море. Но то, что ты жаждешь крови тренера национальной сборной, господина Сэмбо, это меня, извини, удивляет. Легко понять, что он тебе не нравится, но денно и ночно мечтать о расправе? А, впрочем, почему бы и нет? Тебе виднее». Я прихожу за сыном в садик к самому закрытию. Весь день я переживал и мучился, что я ему скажу, как объясню, что последние 1/2 года жил в каких-то 3-4 километрах от него и ни разу не объявился, что я выбрал лес, счел за лучшее жить в палатке, в тишине, с лосями всякими, а не дома с ним, его сестрицей и мамой. Предпочел лес работе и, скажем, вылазкам в смарт-клаб, где покупаются 1,5-литровые баллоны лактоцида и штабеля туалетной бумаги, дабы ягодицы всех членов семьи в любой момент не стыдно было предъявить общественности. А также конструктор лего за 0,5 цены, жидкость для лобовых стекол в канистрах и сосиски в киоске на выходе. Грегус обожает смарт-клаб. Но теперь моя клубная карта закончилась, а сам я выбрал жизнь в лесу, предстоит мне объяснять сыну, когда мы совсем скоро встретимся. Я отдал предпочтение лесу, а не смарт-клаб и прочим абсурдным местам, в посещении которых проходит век человека, если он женат и живет в столице Норвегии. Всего этого 3-летка, естественно, понять не в состоянии. Или ему уже 4? Бог мой, ему, я думаю, 4 уже исполнилось. Как летит время, когда живешь в лесу? Да, в общем, слова мои до него и не дойдут. Ребенок, который может вскочить посреди ночи с вопросом, скоро ли мы опять поедем в смарт-клаб,